конце мая на классном часе наша учительница Светлана Алексеевна спросила: «Ребята, кто из вас будет ходить в школьный лагерь в июне? Вы уже обсудили с родителями? Мне надо составить предварительные списки». Несколько человек из класса подняли руки. И я тоже поднял. Мне не нравился этот дневной лагерь. Он больше напоминал детский сад. В лагере тоже нужно было спать в тихий час, да еще и на раскладушках, прямо в классе. В том самом классе, в котором мы весь год просидели за партами. Я бы с удовольствием остался дома, но мама с папой никак не хотели, чтобы я болтался весь день один, пока они на работе. «Без присмотра я тебя не оставлю», — сказала мама. «Или ты идешь в школьный лагерь, или едешь на дачу с бабушкой. Выбирай». Мама хитрила. Она знала, что я ни за что не выберу бабушку. То есть не саму бабушку, конечно, а ее дачу. Эта дача находилась далеко за городом, в скучном поселке, где почти не было детей и интернета. Уже через неделю я начинал звонить и проситься домой. Нет, дача точно отпадала. Я не хотел умирать там со скуки целый месяц. А в школьном лагере будут хотя бы одноклассники и мой лучший друг Костик Бойко. Светлана Алексеевна велела держать руки поднятыми, а сама стала записывать наши фамилии. И вдруг я заметил, что Костик смотрит в окно. Уперся подбородком в ладони и сидит себе, мечтает о чем-то, а руку поднять забыл. «Костик!» – громко зашептал я. «Костик, подними руку!» А он даже ухом не ведет, так замечтался. Да и сидим мы далеко друг от друга, в разных концах класса. Я заволновался. Заснул он, что ли? Его же пропустят и не запишут вместе со мной. Я пошарил в рюкзаке, нашел ластик, и когда Светлана Алексеевна отвлеклась на минутку, запустил в Костика. Но не попал. Вернее, попал, только не в того, в кого надо. Ластик неожиданно ударился о затылок Ксюши Цветковой. «Ай!» – взвизгнула она и схватилась за голову. «Цветкова, в чем дело?» – повернулась Светлана Алексеевна. «Что ты кричишь? Тебе так не терпится записаться в дневной лагерь? Светлана Алексеевна, меня кто-то кинул железной точилкой!» – прохныкала Ксюша. «Теперь шишка будет!» «Ага, точилкой, как же! Сказала бы уж сразу пеналом! От малюсенького и стертого ластика у нее шишка будет!» «Ох, и любят девчонки выдумывать и жаловаться! Тем более я же не нарочно. Откуда мне было знать, что в полете мой ластик неожиданно встретится с Ксюшиной бестолковой головой?» «Это Василькин кинул», – воскликнула моя соседка по парте Лиза Комарова, тыча в меня пальцем. «Я видела». «Я не специально», – объяснил я, поднимаясь с места. «Я не хотел в нее попасть, это случайно получилось». «Тогда что нужно сделать?» – спросила Светлана Алексеевна. «Извиниться», – с готовностью выкрикнула Комарова. «В четвертом классе точно от тебя пересяду», – сердито прошипел я в ответ. «Мне из-за тебя чуть оценку за поведение не снизили», — сказал я Костику по дороге домой. «Еще извиняться пришлось». «Почему из-за меня? Я, что ли, заставлял тебя точилками кидаться?» «Не точилками, а ластиком. Я, между прочим, в тебя кидал, а не в Цветкову». «В меня? Зачем?» «А чего ты руку не поднимал на дневной лагерь? Когда записываться собираешься?» «Димыч, понимаешь, в общем, я не буду записываться». «Как это? Почему?» «Просто я в лагерь уезжаю. Настоящий, за городом. На целый месяц. Мне папа путевку купил». Я остановился. Вот так новости. Костик уедет в настоящий лагерь. Будет жить там целый месяц. А как же я? Буду торчать в школе, да еще и без него? У меня даже язык отнялся. Я молча уставился на Костика. Да я не хотел ехать, это все папа. Говорит, нечего в городе пыль глотать и целыми днями в компьютер пялиться. Говорит, поживешь на природе, на свежем воздухе, в большом коллективе. Пора, мол, становиться самостоятельным. Костик даже в глаза мне не смотрел. Все время косил в сторону. Но я и без этого видел, что он врет. Что на самом деле он хочет поехать в настоящий летний лагерь. И очень рад, что едет. Когда ты уезжаешь? В начале июня, почти сразу, как каникулы начнутся. Как называется твой лагерь? Я не помню, НАЭС как-то. А далеко от города? Далеко, целый час ехать. Нас на автобусах повезут большой колонной. А, вспомнил, он где-то возле деревни. Березка. Я наскоро попрощался с ним и побежал домой. Папа был дома, на обеде, а то до вечера я точно не дотерпел бы. Я бросился к нему. «Папа, купи мне путевку в лагерь!» «А что, в лагерь уже путевки надо покупать? На собрании сказали, достаточно написать заявление». «Да не в школьный! Я хочу в настоящий лагерь, в летний, вместе с Костиком!» Я принялся рассказывать папе все, что узнал о лагере от моего друга. И для убедительности добавил Костиковы слова, что нечего мне глотать городскую пыль и пялиться в компьютер целыми днями, и что мне пора становиться самостоятельным. Папа выглядел озадаченным. Он поморщил лоб, почесал затылок и сказал, что такие вопросы надо решать вместе с мамой. И снова ушел на работу. Я еле вечера дождался, когда родители вернулись, поужинали и сели обсуждать мою неожиданную идею. Тебе не понравится. Там четкий распорядок дня. Все надо делать по расписанию. Вставать, есть, играть, гулять. Делать то, что делают все. И есть то, что дают, а не то, что тебе хочется. Ты к такому не привык. Ой, подумаешь, я в школе тоже живу по расписанию. И ничего, и ем в столовой вместе со всеми. Нет, Дима. Слишком рано, ты не сможешь сам о себе позаботиться. Смогу, я все умею. Только почему ты ничего не делаешь? Комнату свою уже неделю убрать не можешь. Такой бардак. Давай я сейчас пойду уберу. Ну, Танюш, мы с тобой вообще тоже в детстве из лагерей не вылезали. Подал голос папа. Я бывал, даже на две смены оставался. Но не после третьего класса. Почему? Я как раз после третьего в первый раз поехал. Мы были другие, самостоятельные, и вполне могли обходиться без родителей. А Дима без нас и двух дней не проживет. Проживу, вот увидите. Да? А что ж ты с дачи постоянно просишься домой? Не успеешь уехать, сразу звонишь. Так на даче делать нечего, а в лагере весело будет. Дима, пойми, лагерь — это совершенно другая жизнь, это вообще другой мир. А если он тебе не подойдет? А вдруг подойдет? Как я это узнаю, если вы меня не отпускаете? Да ладно, пусть едет. Не на краю же земли этот лагерь, всего лишь за городом. Ура! Какой молодец мой папа! Всегда меня понимает! Ну, не знаю, чем все это закончится. Хотя нет, знаю. Дима растеряет все свои вещи, будет ходить грязный и голодный. А через неделю мы заберем его домой отмывать и откармливать. А я уверен в нашем сыне. Он станет самостоятельным. Научится стирать носки, заведет кучу друзей и приедет домой веселым, здоровым, загорелым. Ну-ну, посмотрим. Дим, ты узнал у своего друга, как называется лагерь? Нет, пап, не узнал. Понимаешь, я хочу сделать ему сюрприз. Сюрприз? Ага, пусть он думает, что едет один. А в день отъезда я спрячусь в автобусе, он войдет, а я такой выскакиваю навстречу. Сюрприз! Правда здорово? Как же мы найдем твой лагерь без названия? Очень просто. Он находится возле деревни Березка и начинается на букву «С». Пап, ты можешь поискать по интернету? Наверное, не Березка, а Березовка. И не деревня, а село, очень большое, в Березовском районе. Не надо ничего искать по интернету, я этот лагерь знаю. Называется он «Салют». Я там все детство провел. Но в Березовском районе вроде бы 2 летних лагеря. Я всегда ездила в «Рассвет». А «Салют» был через забор, мы туда в бассейн ходили. Да, точно, к нам приходили отряды из «Рассвета». Только я не знал, что там была ты. Я тебя тоже не видела. Но «Рассвет» на букву «Р». Значит, Костик едет в «Салют». Хороший лагерь. Домики кирпичные, а не деревянные, как в «Рассвете». Есть бассейн, большой клуб с кинозалом. А в «Рассвете» только открытые эстрады с деревянными скамейками. Ой, да ладно тебе. «Рассвет» – отличный лагерь. Нисколько не хуже вашего «Салюта». Там такой огромный спортивный комплекс. А воздух какой. Если хочешь знать, когда его строили, старались как можно меньше вырубать деревьев. Там живешь, будто в настоящем лесу. Родители продолжали спорить и нахваливать каждый свой лагерь. А я пошел к себе и принялся аккуратно складывать разбросанные вещи. Пусть мама убедится, что я давно уже взрослый и самостоятельный, и меня можно отпускать куда угодно. Через 2 дня папа принес путевку в лагерь. Большую красивую открытку с изображением аккуратных кирпичных домиков среди деревьев. Наверху размещалась яркая надпись «Детский оздоровительный лагерь «Салют». Я сходил с мамой в поликлинику, взял медицинскую справку, что здоров. Мне купили рюкзак и мягкий чемодан на колесиках. А еще у меня появились новая летняя одежда, солнечные очки, спрей от комаров и даже наручные часы. Конечно, время можно было узнать и в телефоне, но папа сказал, что трубки у нас могут забрать, чтобы мы их не растеряли за смену. Подготовка к лагерю шла полным ходом, и мне все тяжелее становилось молчать. Ведь я видел Костика каждый день, в школе и на улице, и с трудом удерживался, чтобы не проговориться. Меня просто распирало изнутри, так хотелось рассказать, что мы едем в лагерь вместе. Но тогда не получился бы мой потрясающий сюрприз, и я терпеливо ждал назначенного дня. Начались летние каникулы. До отъезда в лагерь оставалось меньше недели. Как-то вечером мы сидели у Костика дома и играли в компьютер. Одна игра нам надоела, я встал коленом на стол и стал убирать диск на верхней полке. И вдруг заметил торчащую среди книг красочную открытку с лесом и домиками. Такую же, как у меня. Я взял путевку в руки, чтобы рассмотреть получше, и у меня потемнело в глазах. «Детский оздоровительный лагерь «Рассвет». «Рассвет? Как рассвет? Почему? Костик!» «Димыч, ты чего?» «Ты в какой лагерь едешь? Как он называется?» «Да не помню я». «Ты же мне сам говорил. Начинается на «С». «А, да, на «С». «Салют?» «Может и салют. Да, точно, салют». «А может, рассвет?» Я рассерженно сунул ему путевку под нос. Он засмеялся. У меня просто руки опустились. Я слез со стола и расстроенно сказал: «Костик, ты не представляешь, что ты наделал. Ты все испортил». Я рассказал ему, как ловко и находчиво провел расследование, нашел нужный лагерь и даже уговорил родителей отпустить меня туда. «Если б не твоя дырявая голова, мы поехали бы вместе. Как можно было перепутать? Салют и рассвет – это же совсем разные слова». «Отчего ты молчал? Сказал бы сразу, что тоже хочешь поехать. Я бы тогда точное название узнал». «Но я же тебе сюрприз хотел сделать, чтобы ты обрадовался». «Я бы и так обрадовался». «Но сюрприз, он неожиданный. Это в 2 раза больше радости. Или даже в 3. Представляешь, приходишь ты, грустный, утром к автобусу. А там я: «Привет, а я с тобой еду. Разве не классно?» «Классно. Вот и будем теперь в разных лагерях. Ты когда уезжаешь?» 7 июня. А ты?» «А я 5-го». Мы еще немного посидели, но играть расхотелось. Совсем не было настроения. Потом я пошел домой, поужинал и лег спать. Только уснуть никак не мог. Все лежал и думал о нас с Костиком. Думал и вдруг придумал. Я вскочил с постели и помчался в спальню родителей. Чего? Негромко отозвался папа из-за компьютера. Пап, а мою путевку можно обменять? В каком смысле обменять? В том смысле, что Костик, оказывается, едет не в салют, а в рассвет. Да? Рассвет разве на букву «С»? У Костика да. Забавно. И теперь ты хочешь ехать в рассвет? Ну, конечно. А то мы с ним окажемся в разных лагерях. Он там, а я здесь. Ну, ничего страшного. Лагеря-то совсем рядом. Будете назначать встречу у забора. Ходить друг к другу в гости. Пап, перестань. Я серьезно. Обменяй путевку, а? Я очень тебя прошу. Дим, ты думаешь, это так просто? Обменять не получится. Придется одну сдать, другую купить. Это быстро не делается. Тем более всего 5 дней до заезда осталось. 3. Почему 3? Потому что в рассвете заезд 5-го, а не 7-го. Тогда шансов еще меньше. Папа, ну пожалуйста, хотя бы попробуй. Попробую. Только ты не очень надейся. А я все равно надеялся. Надеялся и ждал. Костику я ничего не говорил, чтобы лишний раз его не расстраивать, если вдруг у папы ничего не выйдет. Но я так хотел, чтобы вышло. Но не могли мы с Костиком поехать в разные лагеря. Это было бы слишком несправедливо и ужасно обидно. 4-го вечером папа пришел с работы и торжественно вручил мне путевку с надписью «Детский оздоровительный лагерь. Рассвет». Ох, Дима, ну и задачу ты мне задал. Я еле справился. Ты понимаешь теперь, что в серьезных делах никаких сюрпризов быть не может? Ага, понимаю. Я скакала, кружился по комнате. У нас получилось! Мы едем в лагерь с Костиком вместе! Ура! Я хотел тут же позвонить Костику и обрадовать его. Но потом подумал, что осталось потерпеть всего одну ночь. Завтра утром мы увидимся на сборном пункте. Вот то ну удивиться! Сюрприз! В лагерь меня провожала мамина двоюродная сестра Наташа. Потому что мама заранее отпросилась на 7-е число, и 5-го ее не отпустили. Мы пришли на сборный пункт, отыскали столик с табличкой 9-10 лет и записались в 7-й отряд. Я крутил головой по сторонам, отыскивая глазами Костика, но его нигде не было. Никого из его родных я тоже не заметил. «Ну и где твой друг?» – спросила Наташа, оглядываясь. «Проспал, что ли?» «Не знаю. Не должен был проспать». «Ну ничего. Наверное, его прямо в лагерь на машине привезут. Только нужно позвонить ему и сообщить, в каком ты отряде. Ему уже есть 10 лет?» «Да, есть. Еще зимой исполнилось, как и мне». «Тогда его могут и в 6-й отряд записать. Видишь, у них табличка 10-11 лет. Значит, много детей вашего возраста, раз их по 2 отрядам раскидывают». Наташа последний год училась в педагогическом институте и много раз ездила в лагерь вожатой, поэтому все знала. Сейчас позвоню. Я вообще-то сюрприз собирался сделать, но раз он такой Соня, лучше предупредить. Еще не хватало в разные отряды попасть. Я достал телефон и стал набирать номер Костика. А Наташа тем временем приклеила на чемодан полоску бумажного скотча и вывела на нем маркером «Василькин Д. 7-й отряд». Костик ответил не сразу. Пришлось звонить 2. «Димыч, ты чего так рано трезвонишь?» «Ты еще спишь? Ничего себе рано! Мы уже в автобус садимся!» «В какой автобус?» «В какой? В лагерный!» «Как в лагерный?» «Обыкновенно! Папа мою путевку обменял, и мы вместе едем в твой рассвет! Сюрприз!» В трубке долго молчали. Я даже подумал, что пропала связь, и закричал. «Алло, алло! Костик, ты где?» «Димыч, а я еду в салют послезавтра. Мой папа тоже путевку обменял. Я его еле упросил. Хотел тебе сюрприз сделать». Словно во сне я поднялся в автобус вместе со своим отрядом и сел у окна. Наташа помахала мне рукой, но у меня даже не было сил ответить. Рыжий мальчишка с большим походным рюкзаком остановился возле меня и спросил. «Место свободно?» Я вяло кивнул. «Меня Макар зовут, а тебя? Молчишь?» Ну ладно, не хочешь, не говори, все равно узнаю. Мы же в одном отряде. Ты уже был в рассвете, нет? Я в пятый раз еду. Две смены после первого класса, две смены после второго. А теперь вот после третьего. Я весь лагерь наизусть знаю. Закрытыми глазами могу обойти. Хочешь, скажу, что в рассвете самое классное? Нет. А, понимаю. Сюрпризы любишь. Обожаю.